Глава 18. Человек в черном. Дорогая Алина, как же ты была права. Права с этими твоими мыслями. Они сейчас есть где-то в интернете, наверное, в виде твоих блестящих интервью насчет того, что одежда, которую мы выбираем, это наш сигнал, наше заявление окружающему миру. Вот кто я такой. Кем же я был, когда я, пока еще я был тем, кем хотел? Куртки со множеством карманов, длинные почти до колен, хорошие. Водолазки, в основном темные. Все тусклых цветов, неопределенных, близких к серму, но все надежные, вызывающие уважение. А еще смокинг с закругленными, отделанными атласом, лацканами. Не новорусские копеечные, а настоящие, шитые хорошим портным у Курского вокзала. Это для оперы и сигарного клуба. Сигарный клуб. Я получал оттуда бесплатные приглашения на всякие презентации, потому что должен был о них писать. А сейчас? Чего же проще ходить туда за деньги, как всякий нормальный человек? Ведь вон же они, деньги, частично уж разложенные по банкам, и не с мукой, а по тем банкам, где сидят банкиры. Я не бедный человек. Достаточно сказать пару слов хозяевам сигарного клуба, и все вернется. Я буду никто, но останусь в клубе. Там есть какие-то знакомые. Они станут меня спрашивать, чем я сейчас занят. Я отвечу — ничем. Непривычно, непонятно, но возможно. Итак, кто же я был, судя по моей одежде, в прежней жизни? Повседневной одежде минус смокинг. Человек в долгом походе. Ковбой без лошади. Путешественник. Охотник на крокодилов. А сейчас... Сейчас я стоял у витрины очень неплохого магазина на проспекте Мира, недалеко от Рижского вокзала, и задумчиво рассматривал ее содержимое. Потом толкнул дверь и оказался внутри. Длинное, теплое зимнее пальто. Черное, его можно застегнуть под горло. Шерстяная водолазка, белая. Теплый кардиган с небольшими пуговицами, длинный и черный. Бархатный пиджак тоже черный. А вот... В углу стойка, как интересно, шляпа с широкими полями, опять черная, когда не носил шляпу. Где-то в винной поездке в Германии, в Испании, Италии я купил бы все это вдвое дешевле. Москва — город беспримерно, наглых торговцев, неважно. Важно то, кто же я теперь. Высокий человек с хвостиком светлых волос, спрятанным за поднятым воротником. Полностью черный человек в шляпе, большой, как у Берии. И белая полоска водолазки над воротником. Я не замечал, как несется время. А сейчас видно, что я стал чуть старше, но... Замученная продавщица с валиком головы тела между джинсами и свитерком в третий раз проносится в моем поле зрения. Не совсем девочка, то есть поговорить уже можно, и очень неплоха. Через путаницу отражений зеркал она смотрит на меня. Не просто с интересом, она уже видит, что я ее заметил. Откуда они всегда знают и чувствуют, что мужчина вдруг оказался свободен, как ветер? Я не поворачиваюсь, вздыхаю и смиренно склоняю голову в бок, почти незаметно развожу руками. Рад бы, но... Она поджимает губы и сокрушенно вздыхает. Мы друг друга поняли. Когда-нибудь с кем-нибудь, вне всяких сомнений, но не сейчас. Выхожу на сухой кусающий холод, волоча пакет, сложенный туда старый. Ну, то есть совсем почти как новой курткой, с карманами, новым бархатным пиджаком и всем прочим. Домой идти скучно. А куда еще? Так кто ж я теперь? Кто этот странный человек в черном? Человек, который благодаря шляпе стал выше, протестантский священник. Ну, давайте так. Я тот, кто не даст просто так себя выкинуть вон. Да, вернуть ничего не удастся, но можно хотя бы... Ради собственного удовольствия, для начала понять, кто нас уничтожает и зачем. Были 90-е годы, тогда уничтожалось все, и это было нормально, мы привыкли. Но сейчас тут вам не 90-е. Мы уже прожили несколько хороших лет, особенно прошлый, грандиозный 2005 год, когда все и у всех получалось. А 90-е, какой же ужасный, то был сон, жуткий. У меня был свой прилавок на рынке в Сокольниках. с мирной уважительной продавщицей Марьей Сергеевной. Когда-то работала во внешторге секретаршей заместителя министра. Я подтаскивал ей неподъемные коробки, в конце дня оттаскивал остатки обратно в багажник. Я рядом торговал носками и майками неплохой парень, Витя, который раньше был историком-китаеведом. Он мне рассказал одну занятную историю. Как-то раз за соседним прилавком, это было на другом рынке, годом раньше, он увидел что-то родное, неужели настоящие китайцы, пусть и северные, они внешне отличаются от всяческих южан, и решил вспомнить ушедшие, заговорив с ними на их языке. Но китайцы оказались бурятами из Улан-Удэ, зато от соседнего прилавка, где помещались вполне русские на вид личности, он получил ответ на чистом, изысканном мандарине. Так встретились коллеги. Да, мы все там встречались тогда на этих рынках. Биоинженеры, медики, люди, вышвырнутые из Института космических исследований, специалисты по китайскому, португальскому. Мы все были там. Честное слово, я не помню. Возникли какие-то провалы в памяти. Куда и как уходили эти страшные месяцы и годы? Да они и страшными не были. Мы не успевали бояться. А потом... Это же весело пережить еще один день. Вот вам, гадюки, вот вам. Но не говорите мне, что 90-е — время славных побед. Ведь я тогда тоже жил, и хотя из памяти стерлись целые месяцы, помню слишком много. И помню, как приходила зима, как мягкий снег заносил ряды прилавков и торговых павильонов, и над рынками, над этим белым притихшим царством звучал гимн тех дней. Жалобные гордые вздохи скрипок, музыка из фильма «Профессионал». И теперь, когда мы все это пережили, вы нас так просто не сломаете. Я бесцельно шел по проспекту Мира, по правой стороне, к центру. Итак, враг есть. Давайте только разберемся, один это враг или несколько совершенно разных. Мой, Алины, барона Зоргенштайна, которого я никогда не видел. Ну вот просто разберемся, сделаем пару мысленных шагов. Всегда ведь можно остановиться. Я просто гуляю, я не сижу над листом бумаги, где можно вычерчивать схемы, как положено детективу. Гуляю и не мешаю мыслям, даже самым диким. Пусть их будет как можно больше. Пусть вспомнится вся та куча информации, которую я получал за последние месяцы и бездарно упустил. Если бы я мог поговорить с Алиной, ведь она на самом деле сказала так много, что я просто не подумал, что это важно. Ведь она знала почти все, понятия об этом не имею. И вот вам самая очевидная зацепка. Это склонность моего воображаемого пока противника работать на редкость грубо и грязно. Что там была за вторая причина, по которой Алина наняла частных детективов разбираться, кто я такой? Эти люди, — говорила она, — вполне способны подослать к ней уголовника-соблазнителя. И зачем? А тут много вариантов. Фотографии выложены в интернет. Биография соблазнителя. 3 года колонии за совращение малолетних. Ну и в результате газетная колонка. Не Едвиги, но кого-то классом пониже. Или... Не совсем так, а, допустим, шантаж, чтобы вынуть ее, ну, уйти. Уйти с поста главного редактора самого престижного журнала мод в стране. Хорошо, значит, все 3 ипостаси врага склонны к грязной работе. Настолько, что их боятся. Боится даже бывший владелец Ля Мод, Джейсон, кажется, уступил им свое издание без списка или не стал выкупать его, потому что эти люди, как уже сказано, работают вот такими вот методами. Еще зацепки. Чем они вообще известны и что делают? Они, судя по всему, скупают все подряд. В Европе, России просто швыряют деньги и все скупают. Что именно? Винные хозяйства, да или нет? Дома моды, говорила Алина, и издательский дом, который по контракту должен сдавать на территории России журнал Алины. Стоп. На самом деле я не знаю ни полного списка этих журналов, ни их направления, но в любом случае это мода, стиль. Все те же фальшивые звезды, живущие фальшивой жизнью. Я не знаю даже, что им было нужно, этим скупщикам, потому что Алина держится, значит, побеждает. Ее журнал существует, то есть того, что им было надо, они еще не получили. Они хотели взять себе все издания или только одно, ведь ничего же не знаю. Хорошо. Зато они, если это те же самые, они уже получили мой журнал. Или думают, что получили. Я продолжал двигаться лицом к солнцу по проспекту. Под ногами вспыхивали стразы Сваровского. Среди пегобурого старого снега играли кристаллы другого снега, так что выпавшего, и они же эфемерными искрами кружились в воздухе. В нагрудном кармане проснулась жизнь нудным гудением. Как-то в эти недели он затих, мой телефон, звонков стало совсем мало. «Старик, я стою у винной полки», — раздался в ухе голос. «Посоветую, а? Вина стало так мало, скоро и совсем растащит. Да хочешь хоть напоследок?» «Кто это, дьявола возьми? Почему он думает, что я узнаю его по голосу среди проспекта с его гудящими машинами и гулом шагов и голосов? А, неважно. Просит, значит, надо». «Тебе зачем именно надо? Для какого случая, какого, красного или белого? Еще. Ты в каком магазине? А, ну, отлично. Ежик достойно. Значит так. Шагай к полке с Испанией. Так, случайно. Графини Леганса нет? Хорошо, тогда ищи бутылки в тонкой проволочной сетке. Есть? Это не очень. Но год какой? Ищи 94 или 95. Великие годы в Риохе, даже в самых слабых хозяйствах. Берберана это будет дорого, хотя неплохо. А, ну вот, 700 рублей. Не важно, что впервые видишь. Как минимум, это будет вкус такой, что ли, пьяной вишни с оттенками кожи. Густое, нежное. Да, бери, спокойно. Две. Это действительно происходило. Костя не ошибся. Винные полки тихо пустели, мои друзья, виноимпортеры, распродавали втихую, подпольно, прошлогодние запасы, кто-то уже закрывался. Невозможно было поверить, что выросший из ничего за несколько лет прекрасный винный мир целой страны вдруг начнет рушиться на глазах. Но он рушился. А кругом шли веселые люди, натыкались на меня, обходили стороной. У них все было просто великолепно. Да, в общем-то, и у меня. Не считая того, что у меня замерзли руки, обе, в одной был пакет, другой уже молчавший телефон. Пожав плечами, я повернул к дому. И так они думали, что получили мой журнал, что у него общего с Лямот. Но посмотрите сами. Самое авторитетное профессиональное винное издание в России, ну, одно из трех. Но самые умные, самые независимые, похоже, похоже. К этому моменту я не пропускал не только ни одну колонку Едвиги, я научился проникать в ее личный блог. Она, правда, с декабря больше не написала ни слова на ту тему, что мне была нужна, зато написала о том, что произошло с ней самой. «Они уничтожают умных», — писала Едвига. «Посмотрите, что сделали с новостями. Оттуда штука за штукой вытесняют всех, кто хоть что-то собой представлял. И тоже везде. Берут на работу целые стада одинаковых малолетних леммингов, способных лишь штырить из интернета и очень тупо это пересказывать. Лемминги послушны. Они не отличают высокого класса журналистики от низкого. Из блестящей газеты делают очередное издание для незамысловатых. До того пал «Русский Индепендент», хотя это было давно. Но с этого года он издается в формате таблоида, чтобы всем было все ясно. Скоро в стране не останется ни одной газеты, которую можно будет взять в руки без омерзений. А про телевидение говорить нечего. А это те же они или другие? «Стоп», — сказал я себе. «Но это же политика, это хотя бы можно понять. Но написали лишний раз про Ходорковского, обругали лишний раз президента, и вот вам результат. Это те игры, в которые я не играю с 93-го года. Но при чем здесь мода, и при чем здесь вино? Но эти люди, лиц которых я пока что даже не представляю, да они помимо всякой политики тоже убирают умных и независимых. Зачем? Их не интересует прибыль от самого издания. Это ясно. Потом они убирают людей, от которых как раз и зависел престиж и прибыльность журнала. А что тогда их интересует? Очень странный вывод. Само издание как таковое. Имя. Пустая шкурка. Зачем? Нет, все не так просто. Я вижу только часть картины, а другая часть, а другую часть видят они. И тоже видят плохо. Вот наш бывший винописатель, второй номер которого, как ожидалось, так и не вышел, и третий тоже не выйдет. Эти люди, которые его купили, очень плохо разбирались в том, в чем блестяще разбирается Костя. Они не знали про грядущий винный погром или про Грузию. Они рассчитывали, что вино будет и журнал будет. То есть они не всесильны, их можно победить. И как же они работали? Грязно и грубо. Соблазнителей главному редактору не подослали, хотя, что я знаю, а вдруг было. Но тупо организовали налет налоговых громил. Зачем? Ну, это же просто. Они думали, что цена журнала упадет, а когда у них это моими усилиями не вышло, вздохнули и заплатили нормальную цену, хотя в целом не так уж и дорого. А что будет, если уйдет Алина? Совсем просто. Цена журнала упадет. Так, так, так, но они его вроде бы уже купили. Или потом планируют перепродать. Ну, хорошо. А где я видел очень похожую историю, но связанную не с журналами, а, как ни странно, с вином? Да, как это было? В Германии я это видел. Где же еще? В Германии? Не журнал, но знаменитое винное хозяйство, в котором было некое происшествие, после чего цена хозяйства, если кто-то его собирался купить, вне всякого сомнения упала. Мы все теперь стали меньше стоить. Это кто сказал? Мануэлла, Альберт Хальбронер. Значит, эти кто-то просто хотели купить замок Зоргенштайн, и никакой политики, никакого проклятого вина за номером бутылки 10 тысяч или около того. Ну, вот так. Многое непонятно, но для начала работы оснований сколько угодно. И, кстати, есть одно предположение, связанное с этим самым проклятым вином, его совсем просто проверить, причем без всякой опасности. И если проверка даст нужный результат, то все довольно просто. Рейдеры. Просто рейдеры, которые захватывают что-то, связанное даже не с роскошью. Вино и хорошая одежда — не совсем роскошь. Это то, ради чего стоит жить, как книги, опера, многое другое. Захватывают, а затем... Да, но журналы, они тут при чем? Мысль начала формироваться, но ее вытеснила другая, не очень приятная. Ну, понятно, что рейдеры — это только наемники, причем во всех случаях со сниженными умственными способностями. Но за ними кто-то стоит. В конце цепочки перепродаж кто-то большой. И хорошо бы, чтобы мой невидимый пока враг даже представить не мог, что я что-то про него выясняю. Кого беспокоит муравей, если он не заползает уж совсем за шиворот? А ведь этих людей поймать можно. Как ни странно, на отравлении в Зоргенштайне. Вот этим и займется человек в черном, о котором либо не знают, либо забыли. Это не опасно до первой попытки высунуться. Ах, если бы можно было поговорить с Алиной. Имена, названия банков, компаний. Но я на ее месте тоже бы не позвонил. Ведь она меня предупреждала. Она хотела, чтобы я понял, почему она через несколько дней устроит этот дикий побег в Монако. Почти кричал. Конечно, я все понял. А как же? Иначе она сейчас не позвонит, хотя должна бы. Я с металлическим хрустом ключа открыл свою обтянутую белой кожей дверь. Вдохнул знакомую, чуть пахнущую табаком тишину. Закрыл засов, подошел к зеркалу. Нельзя так много есть, и не стоит так много спать. Подозрительно хорошо выгляжу, еще не хотел быть толстым. А еще я, как ни странно, начал забывать вкус хорошего вина. Раньше пил чуть не каждый день, по несколько глотков, разных, лучших. Теперь выпить целую бутылку невозможно, а если оставить ее на сутки даже в холодильнике, то вкус уходит, истончается. Возникает оттенок болотистой почвы. Как все это странно. Алина, продержись еще. Есть шанс совсем маленький, что я что-то смогу сделать, остановить их. Я включил компьютер и на знакомой странице практически сразу увидел знакомое имя и название «Сталинград а-ля мод», прочитал первые строчки. Все. Я не успел. Всем спасибо. Единственное и неповторимое. Памятник сама себе, национальное достояние Алина Каменева, до сего дня бывшая главредактриса и первого, тоже теперь бывшего первого, из глянцевых журналов «Ля Мод», устроила прощальную вечеринку в кафе «Бугатти». Вот и конец сказки, в которой всегда побеждало добро, а если не добро, то компетентность и ум. Да-да, она несолоно хлебавши вернулась из Монако в конце января. Не помог бывший милый друг, отъехавший олигарх Ю, не выкупил же ее журнал у новых владельцев издательского дома. Вернулась госпожа Каменева в Москву после заслуженного отдыха. А тут же московский свет шушукается. Ну, где вы видели в наши дни действительно гениальных главных редакторов? Всех погнали. Трендс, извините. Вот и госпожа Каменевой. Куда ж ей против тренда? Мы будем помнить тебя, дорогой друг. Бедность тебе еще долго не грозит. Ну, а чтобы еще и работать на приличном месте, да их этих мест уже не осталось, а журнальчики, ну, есть Париж и Лондон, там что-нибудь почитаем грамотные, слава богу. А Планктон от журналистики рыдал год за годом, замученный Алиной Каменевой. Требуется ей интеллект, требуется ей стиль, а луну с неба ей не требуется, надо ее менять, так вот не на кого. А, впрочем, что значит «не на кого»? Да вот же на кого! У нас же есть Юля Шишкина. Это целая история, как Алина, сжалившись, дала слабину и всего-то в прошлом сентябре пригрела сироту из какого-то мегаэкспресса, или как там его, таблоида, который лично вы в руки не возьмете. У каждой мочалки должен быть свой шанс и 5 минут славы. А можно Васи? Вот Алина и взяла к себе Юлю на испытательный срок. А дальше зашипели злые языки. Ну, не тянет девочка. Слова во фразы не складываются, образование более чем среднее. Ни уровня Каменевой, ни уровня «Ля Мод». Что с ней делать? А госпожа Каменева, знаете ли, иногда бывала и доброй. Отправила свою неудачную находку в тот самый издательский дом по принципу времен Леонида Ильича. Не можешь работать сам, учи работать других. Других, но не саму же госпожу Каменеву. Журнал ее процветает, учить ее нечему. Сама учит, читает лекции от Москвы до Лондона про свой менеджмент и про журналистов как мыслителей и писателей. А там, в издательском доме писателей не надо. Там нужны послушные администраторы. Вот появилась Юлия Шишкина, молодой инициативный работник с огоньком, с идеями и никаких личных связей с издаваемыми журналами, кроме плохих связей, то есть. В виде тщательно сберегаемого зуба на один такой журнал. Да ведь это находка. Взлет, феерия, триумф воли. И вот вам, дамы и господа, новая звезда, главный редактор «Ля Мод» Юля Шишкина. Молодой кадр, жаль, что не 18 лет, это сейчас модно. Новый мочал, новая метла. А у госпожи Каменевой есть хороший дом на Новой Риге. Квартиру, деньги. Что еще надо человеку, чтобы встретить, сами знаете что? Пусть отдохнет и напишет мемуары. Так объяснили. Уж давно, оказывается, госпожа Каменева выражала страстное желание дать дорогу молодым и неграмотным, а самой взят за мемуары и учебники своего менеджерского стиля. Вот оно и сбылось. Причем в 24 минуты. Пришла в офис после долгого монакского отпуска, а ей говорят, кабинетик-то до вечера освободить. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Уже вам терпеть лишь безликих и безязыких, и нас держать с таких же, как вы, которым больше 3 строчек, это уж много. Все получат свое. Что, думаете, нет? Думаете, та же Юлия Шишкина теперь нам навечно там? Нет-то Алину Каменеву съесть было неудобно. А эту... Какая там, да что ж не съесть в любую секунду. Уж если у нас нет гениальных главных редакторов, так нет. Как это было, когда через месяц работы в издательском доме Юлия Шишкина, познакомившись с новыми его хозяевами, начала подавать голос, он оказался железным. Наши журналы для малолетних дебилов, как вещала она под слезы умиления таких же деп, о, извините, хозяев издательства, людей без имен, без свойств. Что это за интеллект тут такой? Мы делаем деньги, а не литературу. Слушайте, слушайте растущего кадра, якобы сладко вздыхали новые хозяева, которым мочи не было терпеть звездную Алину Каменеву, да она с ними общаться-то отказывалась. Она же так с Майклом Кентским, да, Джорджо Армани, и то, если добрые. А кто тогда? Они, так что населившие свой офис профессионально непригодными нулями, они-то кто? Если всем раздать по серьге, то блистательная наша Алина с ее безумным драйвом, харизмой и безупречным гламуром получила свое. Нельзя так. Год за годом упиваться этим бесконечным романом с самой собой, так не замечать все, что творится вокруг, так всерьез воспринимать глянец собственного журнала, когда у тебя Сталинград, то не до глянца. А глянец — это прыткий бес, он мстит тем, кто его воспринимает всерьез и щадит лишь таких, кто парит над схватками с горькой усмешкой. В общем, о боги, как грустно. В кухне было очень тихо, телефон не звонил, и бледный февральский день закатился куда-то за крышу дома, напротив, который теперь, когда тополя стоят без листвы, виден во всей своей плоской очевидности. Я должен ей позвонить. Теперь ж я должен, а не она мне. Но что я ей скажу, что вот так отдыхаю на кухонном диване, в сиденье которого прячу свою несколько потускневшую звезду? Нет, не сейчас, нет. Чуть позже я кое-что еще могу до этого сделать.